Примарх обрушился словно ураган, врываясь в самую гущу нефилимов, а затем поднимаясь в воздух стремительными, проворными движениями. Мечом и короткими клинками, встроенными в наручи, он убивал противников одного за другим, перекрикивая тех, кто пытался оглушить его звуковыми волнами. Его сопровождали командиры личной стражи, Аскайлон и Зуриил, которые поливали вражеский строй огнем из встроенных в наручи болтеров Ангелус. При каждом попадании боеголовки масс-реактивных осколочных снарядов разлетались на сотни магнозаряженных моноволокон, вонзающихся в кожу нефилимов, и дальше разрывались внутри их тел. Озера синеватой мерцающей внутренней жидкости наполнили поле боя, медленно поглощаемые серебристым песком. За гвардией следовали капитаны, возглавляющие штурмовые роты. Ралдарон, чистокровный из первой, твердой рукой вел огонь из болтера. Его элитные ветераны носили эбеновые амулеты, как дань традиции охотничьим племенам Ваала, родного мира кровавых ангелов. К первому капитану присоединились части щитоносцев 9-й роты Фурио, воины 16-й Галлана с излюбленными алебардами и легионеры Амита из 5-й, вооруженные болтерами и свежевальными ножами. Огонь тяжелого оружия сосредоточился на медных башнях и стенах часовен сопереживания, лишая нефилимов системы убежищ и вынуждая атаковать в лоб. На юге, где Хорус провел свою ложную атаку, ход битвы изменился. Лунные волки сначала окопались, препятствуя любой попытке ксеносов продвинуться или отступить, а потом перешли в наступление. Растянувшись широкой дугой, линия солдат Хоруса принудила разноцветных гигантов к отступлению, тесняя их на клинки и болтеры кровавых ангелов. Жестокой неотвратимостью ловушка, разработанная сынами Императора на борту Духа Мщения, захлопнулась, как капкан. С каждой минутой космодесантники оставляли чужакам все меньше и меньше пространства для маневра. Многие из новообращенных нефилимов начали сдаваться, крича от боли, когда с их лица сдирали сросшуюся массу. Те же, кто зашел слишком далеко на пути поклонения, отдали жизни за своих хозяев в тщетной попытке замедлить продвижение космодесантников. У Сангвиния не было жалости к этим глупцам. Они позволили соблазнить себя сладкими речами, позволили себе руководствоваться страхами, а не надеждой. И в еще большей степени примарх разгневался на самих нефилимов. Легионеры в багровых доспехах и их золотой полководец обратили ярость против гигантов. Обманчивая музыка странных песен чужаков превратилась в атональную гамму панических визгов, прерываемых агрессивным рычанием. Пронзая клубы дыма от горящих внутренних укреплений лагеря, над головой пронеслись эскадроны лэндспидеров Хоруса и накрыли фалангу синекожих залпами гравитационных пушек и мультамел. Боевой клич Галлана привлек внимание примарха, и он взглянул на капитана. На лице воина было столько свирепости и решимости, что Сангвини испытал прилив гордости от того, что сражается рядом со своими сынами. Рожденные на Вали и Терри, легионеры, объединенные много лет назад самим ангелом, под алым знаменем, были его острейшими клинками и умами. В битве они не имели себе равных, и на мгновение примарх позволил себе испытать чистое, дикое удовольствие от сражения. Они, несомненно, победят. Враг, чья мерзость была бесспорна, пребывал в замешательстве. Шла праведная битва, победа Империума, в которой так же неизбежна, как и восход солнца Мельхиора. Сангвини и Хорус одержат победу в этот день, а утраченный мир снова будет возвращен. Это будет сделано боевыми братьями и братьями по крови, примархами и легионерами. Ангел ощутил вкус победы на своих губах, сладкий и темный, как доброе вино. И там, на сияющих песках Мельхиора, нефилимы будут истреблены. После битвы освобожденных рабов изолировали от оставшихся в живых неофитов из опасения, что инстинкт толпы и жажда мести выльются в убийство. Хорус взялся за это дело, недвусмысленно дав понять претендентам на лидерство среди освобожденных, что все ренегаты будут преданы суду. Но это будет имперский суд, справедливый, истинный и опирающийся на букву закона. Тем временем, под надзором солдат из бригад имперской армии, которые прибыли для поддержки легионов, пленники-неофиты были отправлены на изнурительные работы. Часть из них относили мертвых нефилимов к огромным погребальным кострам в пустыне и сжигали тела чужих, которым поклонялись. Другим приходилось разрушать медные молитвенные башни, которые они заставили построить своих товарищей несколькими днями ранее.